Глава 43. Появившийся несколько десятилетий назад так называемый «темный интернет» до сих пор остается терра инкогнито для подавляющего большинства рядовых пользователей. Недоступная привычным поисковикам эта зловещая темная сторона всемирной паутины предлагает анонимный доступ к умопомрачительному меню криминальных товаров и услуг. Начав со скромного хостинга «Шелковый путь», первого в сети черного рынка наркотиков, темный интернет превратился в гигантскую сеть криминальных сайтов торговли оружием, детской порнографии, политического компромата, а также наемных профессионалов – проституток, хакеров, шпионов, террористов и убийц. Каждую неделю в темном интернете заключаются миллионы сделок. И этим вечером в квартале руин-баров в Будапеште одна из них близилась к осуществлению. Человек в бейсболке и синих джинсах, стараясь оставаться незамеченным, шел вслед за своей жертвой по улице Казинцы. Подобная работа была его хлебом вот уже несколько лет, а заказы он получал через популярные в его кругах сети «Недружественное решение», «Сеть наемных убийц», «Без мафии». Оборот рынка заказных убийств исчисляется миллиардами долларов и с каждым годом растет. Благодаря анонимности темного интернета и невозможности отследить расчеты в биткоинах. Большинство убийств связано со страховыми мошенничествами, устранением партнеров по бизнесу, супруга или супруги. Впрочем, тех, кто выполняет заказы, причины вообще не интересуют. «Не задавать вопросов», — думал киллер, — «неписанное правило, на котором стоит мой бизнес». Сегодняшний заказ он получил несколько дней назад. Аноним предложил 150 тысяч евро за то, чтобы проследить за домом одного старого рабби и, если понадобится, закрыть объект. Закрыть в данном случае означало сделать рабби инъекцию хлорида калия, что приведет к почти мгновенной смерти от остановки сердца. Сегодня ночью рабби неожиданно вышел из дома и поехал в злачный квартал на автобусе. Убийца сел ему на хвост и с помощью специального закодированного приложения на смартфоне сообщил заказчику. Клиент вышел из дома, доехал до квартала баров. Возможно, с кем-то встречается. Ответ пришел почти сразу. Закрывай. То, что начиналось как слежка, в квартале руин баров заканчивалось игрой кошки с мышкой. Рабби и Ягуда Кевиш, обливаясь потом и задыхаясь, шел по улице Казинцы. Легкие горели, мочевой пузырь готов был вот-вот разорваться. «Мне надо в туалет. Надо немного отдышаться», — решил рабби, замедляя шаг у толпы рядом с заведением Шимпла, одним из самых больших и знаменитых руин-баров Будапешта. Контингент его завсегдатаев был так пестр и по возрасту, и по роду занятий, что на рабби никто не обратил внимания. «Загляну на минутку», — подумал рабби и пошел к бару. Некогда великолепный особняк с элегантными балконами и высокими окнами. Бар Шимпла теперь представлял собой каменную коробку, расписанную граффити. Пройдя по широкой галерее бывшей роскошной резиденции, рабби зашел в двери, на которых были начертаны какие-то тайные письмена. Рабби не сразу понял, что это всего лишь изображенное по принципу «как слышится, так и пишется» венгерское «за здоровье». Кевиш неуверенно осмотрелся. У бывшего особняка был просторный внутренний двор, заполненный странными предметами. Кушетка, сделанная из старой ванны, манекен на велосипеде, парящем в воздухе, сделанный в Восточной Германии трабант, теперь разобранный и переделанный в место для ожидания свободного столика. Внутренний двор был огорожен высокими стенами, на них красовались граффити, плакаты советской эпохи, рядом стояли классические скульптуры. На подвесных галереях веселые посетители подпрыгивали в такт бухающей музыки. В воздухе висел запах пива и сигарет. Молодые парочки страстно целовались на виду у всех. Кто-то украдкой курил маленькие трубочки, кто-то пил паленку, популярную венгерскую фруктовую водку. Кевиш видел иронию в том, что человек, самое возвышенное божье создание, по сути, остается животным, и его поведение во многом определяется стремлением к удовольствию. «Мы ублажаем тела в надежде, что возрадуются и души». Большую часть жизни рабби увещевал тех, кто поддался плотским искушениям, в основном блуду и чревоугодию, Но с ростом интернет-зависимости и появлением дешевых наркотиков его задача становилась все труднее. Единственная плотская потребность, которая сейчас волновала Рабби, могла быть удовлетворена только в туалете. Препятствием стала очередь в 10 человек. Не в состоянии ждать так долго, он начал осторожно подниматься по лестнице на второй этаж, где, как ему подсказали, очень много кабинок. Поднявшись, Рабби стал пробираться через лабиринт бывших гостиных и спален особняка, в каждой из которых теперь были столики и барная стойка. Он спросил у одного из барменов, где туалет, и тот указал на длинный проход через галерею с видом на внутренний двор. Кевиш торопливо шагал по галерее, опасливо держась рукой за перила и рассеянно поглядывая вниз, где под гулкую пульсацию музыки двигались в такт молодые люди. И вдруг увидел его. Рабби замер и почувствовал, как покрывается холодным потом. Стоявший в толпе человек в бейсболке смотрел прямо на Кевиша. Потом быстро отвел взгляд и со скоростью дикого зверя, расталкивая посетителей, ринулся к лестнице на второй этаж. Убийца поднимался вверх, внимательно оглядывая встречных. Он хорошо знал бар Шимпла и довольно скоро оказался на галерее, но Кевиша там не было. «Я не мог тебя не заметить, когда поднимался», — подумал киллер. «Значит, ты ушел дальше, вглубь здания». Посмотрев на полутемный коридор впереди, убийца улыбнулся. Он понял, где прячется жертва. Коридорчик был узкий, в нем пахло мочой. И заканчивался он покоробленной деревянной дверью. Киллер, демонстративно топая, подошел и ударил в дверь кулаком. Тишина. Он снова постучал. В ответ низким голосом пробурчали, что тут занято. — Извините! — жизнерадостно извинился киллер и опять громко топая пошел прочь. Затем он бесшумно вернулся и прижал ухо к двери. Было слышно, как Рабби внутри отчаянно шепчет по-венгерски. «Кто-то пытается убить меня. Он следил за мной. Сейчас он загнал меня в ловушку в баре Шимпла. Прошу вас, помогите!» Очевидно, жертва звонит по номеру 112. Это будапештский аналог службы 911. Реагирует тут со скоростью черепахи, но все равно медлить не стоит. Оглянувшись и убедившись, что рядом никого нет, киллер примерился и, дождавшись очередного взрыва музыки, двинул мощным плечом в дверь. Хлипкая защелка бабочка вылетела с первой попытки. Киллер вошел, закрыл за собой дверь и посмотрел жертве в лицо. Судя по всему, забившемуся в угол Рабби было страшно и стыдно одновременно. Киллер отобрал у него телефон, прервал звонок и бросил аппарат в унитаз. — Кто вас послал? — заикаясь, выдавил Рабби. — Прелесть моей работы в том, — ответил убийца, — что я ничего не знаю. Старик вспотел и хрипло дышал. Вдруг он начал хватать ртом воздух, глаза закатились. — Да ладно, — с улыбкой подумал киллер, — у него и правда сердечный приступ. На кафельном полу туалета корчился и задыхался старый человек. Глаза его безмолвно молили о пощаде, лицо налилось кровью, руки словно пытались разорвать грудь. Наконец он уткнулся лицом в грязную плитку, плечи судорожно задрожали, а из штанов по кафелю потек тонкий ручеек мочи. Рабби затих. Киллер наклонился и прислушался. Вроде не дышит. Он выпрямился и самодовольно ухмыльнулся. «Ты сам сделал мою работу». И пошел к двери. Рабби Кевиш держался из последних сил. Это был главный спектакль в его жизни. Уже почти теряя сознание, он продолжал лежать неподвижно, слушая, как удаляются шаги по кафельной плитке туалета. Дверь со скрипом открылась и снова закрылась. Тишина. Кевиш выждал несколько секунд, чтобы дать убийце отойти подальше, а потом, больше не в силах терпеть, со свистом вдохнул. Пропахший мочой воздух сортира, казалось, был напоен небесным ароматом. Рабби медленно открыл глаза. От недостатка кислорода он почти ничего не видел. Чуть приподняв голову, Кевиш вдруг с ужасом различил темный силуэт у закрытой двери. Человек в бейсболке с улыбкой смотрел на него. Кевиш обмер. «Он никуда не выходил?» Киллер шагнул к Рабби, железной рукой схватил его за шею и ткнул лицом в пол. — Ты можешь задержать дыхание, — — прорычал убийца. — Но не можешь остановить сердце. Он рассмеялся. — Ничего, я тебе помогу. Через мгновение Раби почувствовал, как в шею вошла острая игла шприца. По гортани к мозгу устремился поток огненной лавы. На этот раз сердце сжалось по-настоящему. Посвятив основную часть жизни тайнам Шамаим, блаженному месту, где обитает Бог и почившие праведники, Раби и Иегуда Кевиш понял, до разрешения всех мучивших его вопросов осталось совсем немного. Пара ударов сердца.